Той Тодороки, старший сын старателя, еще 3 года назад бывший главным раздолбаем школы, а теперь лучший ученик потока, которого, тем не менее, ненавидит как другие учащиеся, так и учителя из-за его крайне вспыльчивого характера. По крайней мере, именно это было указано в досье на юного Тодороки, выданном Киего для ознакомления, однако господин Шорк, ставленник копа в этой школе на должности завуча, дал ему ясно понять, что есть кое-что еще, о чем Киего точнее, уже Кичиро Такэда должен будет узнать уже самостоятельно. И сейчас, глядя на здание, в котором ему предстояло проучиться около полугода, ястреб прокручивал в голове свой незамысловатый план о том, как подружиться с сыном своего кумира. Господин Шорк заверил, что администрация сделает все возможное для того, чтобы мальчики общались как можно чаще, однако все остальное полностью в руках ястреба, и ему ясно дали понять, что будет, если он провалит это задание. Вновь серые обветшалые стены полуразрушенного здания, что он когда-то называл своим домом, вновь опухшие от выпитого спиртного лицо матери, которой ничего кроме бутылки и зомбоящика не было интересно, которая вспоминала о существовании сына только тогда, когда у нее заканчивался алкоголь и требовалось добыть новую порцию. И, если Киего откажется или вернется с пустыми руками, его будет ждать хорошая взбучка. Настолько хорошая, что весь следующий день он проведет на полу, отхаркивая свою кровь, не будучи в состоянии даже приподняться. И пусть сейчас он уже не был таким слабым и беспомощным, как 7 лет назад, и вполне мог дать отпор озверевшей от нехватки алкоголя женщине, но Киего не был уверен, что у него хватит духу поднять на нее руку. Да и как прежде воровать он бы уже не смог, эту нездоровую привычку, воспитанную в нем отцом, в академии из него выколачивали на протяжении 3 лет весьма жестким способом. А кто возьмет на подработку какого-то непонятного паренька 12 лет? Так что, по сути, у него и выбора-то особого не было. Либо он сумеет втереться в доверие к младшему Тодороки, либо, впрочем, о последнем лучше не думать. Вдохнув поглубже, Киго, нервно поправив перчатки на руках, вошел в холл, тут же окунувшись в непривычную для себя школьную суету. Охранник, что бдил на своем посту, мгновенно сделал стойку при виде незнакомого ученика и хотел было поинтересоваться, не заплутал ли ребенок, но уже успевшего напрячься ястреба спас завуч Шорк. «Так это Кичиро, если я правильно помню», — обратился он к мальчику, незаметно материализовавшись у него за спиной, так что Киго даже не смог почувствовать его присутствие своими перьями. «Да-да, это я», — резко развернувшись и вытянувшись в струнку, отрапортовал мальчик, попутно косясь на охранника, что при виде начальства потерял к Кичиро всякие интересы и вновь со скучающим видом принялся рассматривать входящих. «Отлично, иди за мной, я познакомлю тебя с твоим классным руководителем, а уже она представит тебя классу», — развернувшись, господин Шорк двинулся по направлению к лестнице. Киго поспешил следом за завучем. «Возможно, ты не знаешь, Такэда, но в нашей школе действует система кураторов, по которой к тебе приставят твоего одноклассника, чтобы он ознакомил тебя со школьными порядками и помог тебе освоиться. В твоем случае это Тоя Тодороки, пожалуй, самый лучший ученик этого потока, а потому учебный совет счел его лучшим кандидатом на эту роль. Надеюсь, вы сможете поладить». Господину Шорку не было никакой причины разъяснять новому ученику, кто именно станет для него старшим товарищем, все же Киго и так прекрасно догадывался, к чему это ведет. «Я понял, господин Шорк», — тихо ответил мальчик, сильнее прижимая к спине свои крылья, чтобы ненароком не задеть проходящих мимо учеников, «и если у меня возникнут какие-то проблемы или вопросы, я должен обращаться к нему, верно? Я очень надеюсь, что все возникшие у вас проблемы вы сможете решить вдвоем, не прибегая к моей помощи. Что ж, ястреб и не рассчитывал, что ставленник копа будет носиться с ним, как курица с яйцом, да и не сделает он для него больше, чем ему положено по должности. Но Такэми уже давно привык полагаться только на свои силы, так что данное уточнение было не больше, чем просто любопытством. А вот и ваша классная руководительница, госпожа Судзуки. Госпожа Судзуки, этот юноша, ваш новый ученик, Такэда Кичиро. Познакомьте его с классом и с его старшим товарищем. Если юный Тодороки будет возражать, передайте ему, что это решение учебного совета обжалованию не подлежит, и оно полностью согласовано с его отцом. Конечно, господин Шорк, кивнула невыразительная женщина, всем своим видом показывая, что в гробу она видала эту школу в целом и своих учеников в частности. Однако, получив от завуча строгий взгляд, тут же натянула на лицо доброжелательную улыбку, адресованную Кига. «Что ж, так это, скоро прозвенит звонок, и твои новые одноклассники уже собрались в классе. Думаю, сейчас самое лучшее время, чтобы тебя им представить. Тебе так не кажется?» И все с той же улыбкой она приобняла опешившего ястреба за плечи и повела по направлению к ярко выкрашенной двери кабинета. Тоя скучающе сидел за своей партой, уронив голову на руки. Прошло всего лишь несколько минут, как он вновь оказался в этом классе, а он уже успел устать. Устать от этих идиотских дразнилок одноклассников, устать от их чересчур громких разговоров и радостных выкриков, от их вечных издевок. Хорошо еще, в этом году никто не решился вновь повторить фокус с выливанием ему на голову бутылки минеральной воды. В прошлый раз ему долго пришлось объяснять учительнице, почему в классе воняет паленым. Можно подумать, он виноват, что школьная форма сделана из легко воспламеняющейся ткани, из-за чего нормально просушить ее пламенем не получилось. Еще и от отца нагоняй достался. Сначала за то, что испортил дорогую хорошую одежду, а потом еще за то, что позволил каким-то идиотам себя облить. Впрочем, эти идиоты очень сильно пожалели о своем поступке. Даже жаль, что сейчас они ограничиваются лишь одними словесными оскорблениями, лениво подумал Тоя, обводя взглядом веселящихся одноклассников, а то можно было бы испытать тетин подарок, подарок тете Маки, который она вручила ему, стоило ей лишь услышать об издевательствах над ее племянниками, лежал на самом дне его рюкзака, и у Тои просто руки чесались испытать его на ком-нибудь. Однако пока добровольцев не намечалось, а жаль, до звонка оставалось несколько минут, и многие учащиеся уже заняли свои места. Внезапно все разговоры стихли. Тоя недоуменно приподнял голову и тут же выпрямился. В класс вошла учитель Судзуки, держа за плечи слегка дезориентированного пацана с плотно прижатыми к спине красными крыльями. «Кажется, это и есть тот самый новенький». Новенький обвел весь кабинет ошарашенным взглядом и судорожно сглотнул, словно ни разу в жизни не видел такого большого количества учащихся за раз. А ведь их всего 15 в классе, включая и самого новичка. Наверняка до этого был на домашнем обучении. Очередной богатенький сынок, что будет мнить себя пупом земли, бегло осмотрев паренька, сделал вывод Тоя, ну или очередная сахарная принцесса, которая чуть что, сразу в слезы и звать папочку. «Доброе утро, дети!» Тем временем поприветствовала их учительница, лучезарно улыбаясь и подталкивая нового ученика к центру классной комнаты. «Я рада вновь вас приветствовать в этом учебном году. Надеюсь, вы все хорошо отдохнули и готовы с новыми силами взяться за учебу. И также надеюсь, что в этом году в нашем классе происшествий будет меньше». Она смерила пронзительным взглядом Тою, после чего переключила внимание на его извечных обидчиков. Тоя хмыкнул. «Ну, если эти придурки и дальше будут к нему приставать, то надеждам учительницы Судзуки явно не суждено будет сбыться. Итак, дети, позвольте представить вашего нового одноклассника, Такэдукичира. Такэда, расскажи своим одноклассникам о себе. Какие у тебя увлечения, чем ты любишь заниматься, какая у тебя причуда?» На последних словах все дети подобрались, с интересом наблюдая за новичком, все так же изумленно таращившегося перед собой. Ну я, его ошарашенный взгляд начал метаться с одного одноклассника на другого. Я люблю книги, детективы, разнообразные фильмы. Моя причуда позволяет мне летать и ну, это, наверное, все. Он неуверенно оглянулся на учительницу. Отлично, так это, благосклонно кивнула ему та, садись за свободную парту. «В конце классного часа я познакомлю тебя с твоим куратором», — Тоя фыркнул. «Наверняка к этому маленькому пижону приставит какого-нибудь вроде Кита. И, кажется, будет у него на одного издевающегося больше. Хоть он и выглядит безобидно, кто знает, какую пакость он может устроить». Тем временем новичок, все так же прижимая к себе алые крылья, прошел мимо него, чуть не споткнувшись о его рюкзак. Пробормотав извинения, он с трудом устроился на последней парте, прямо за спиной Тои, что не могло не обеспокоить последнего. Все же сидеть спиной к возможному противнику – не самая лучшая идея. Но кто его когда спрашивал? Так что Тоя лишь передернул плечами и вновь обратил свое внимание на учительницу, что вдохновенно вещала о планах на этот учебный год, о новых предметах и новых учителях. Уже через полчаса большая часть класса уже спала, но Тоя еще держался. Впрочем, Кому-то и впрямь было интересно все, что рассказывала учительница Судзуки. И этим кем-то был этот самый странный Такэда. У него было столько вопросов обо всем в школе, о предметах. Но вот наконец и спасительный звонок. Тут же проснулись все спавшие и с радостными криками повалили из класса. Слова учительницы о том, что на следующем уроке они пойдут в библиотеку за учебниками, потонули в общем гвалте и так и остались неуслышанными. Попытавшись еще как-то призвать своих подопечных к порядку, она махнула на них рукой и, выискав глазами вновь решившего прилечь на парту Тою, она поманила его к себе, после чего, переведя взгляд уже на Такэду, позвала и его. Тоя с неохотой подошел к учительскому столу и выжидающе уставился на госпожу Судзуки. Такэда тоже подошел ближе, с интересом рассматривая своего одноклассника. Тоя Тодороки, большая часть учеников уже покинула аудиторию, так что она могла уже не повышать голос, чтобы ее услышали. Именно тебя учебный совет выбрал в качестве куратора Такэды. Этот вопрос был согласован с твоим отцом, так что можешь даже не начинать возмущаться, заметив, что ребенок уже открыл было рот, чтоб высказать свое недовольство. Учительница тут же пресекла его поползновение, наоборот, господин Тодороки как раз поддержал эту идею. По его мнению, это поможет тебе стать хоть немного ответственнее. Такэда, знакомься, Тоя Тодороки, твой куратор. Он расскажет тебе все о школе, познакомит с одноклассниками, покажет все, что у нас есть. Если у тебя возникнут вопросы, можешь к нему обращаться. Тоя, в твои же обязанности входит присматривать первое время за Такэдой, чтобы он не ввязался в неприятности. Кто б за мной присмотрел, чтоб я в неприятности не попадал, пробормотал себе под нос Тоя, закатив глаза. Ну серьезно, учитель Судзуки, я ж отщепенец в классе. Меня же вся школа ненавидит. Как я могу его с кем-то познакомить? Ну, твоя сестра ж сумела, пожала плечами учительница, уже поглощенная изучением содержимого своей папки. Значит, ты тоже сможешь. Все, можете идти, перемена не будет ради вас длиться дольше положенного. Свободны. Тоя громко фыркнул и пошел в сторону двери. Такэда как привязанный последовал за ним. Коридор встретил их привычными шумом и гамом и поджидающей у выхода толпой уже непривычной. Тоя напрягся. По его опыту такие скопления одноклассников редко приводили к хорошим последствиям. Ох, вы только гляньте-ка, кто выполз на свет. Неужто сам мистер лучший ученик потока решил снизойти до нас, простых смертных? Высказался кто-то из толпы. Да ты что, он же у нас теперь еще и мистер нянька. Подхватил кто-то другой. Да чего ты прицепился к нему? Он же у нас теперь большой человек. Только тронь его, и директору на стол тут же ляжет кляуза на тебя. Фыркнул третий. Тоя скрипнул зубами, но ничего не ответил на эти нападки. Все же не впервой. Эмма, у вас что, так принято? Вот такие вот нападки на человека? Внезапно поинтересовался Такэда. Вам не кажется, что это несколько неприлично? Эха, с чего бы это? Фыркнул Кита, выходя из центра толпы и подходя к Такэде. Ты тут новенький и не знаешь всех порядков, а также не знаешь, что здесь не любит таких выблядков, как он и его сестра. Дети-шлюхи не те, с кем стоит общаться, и тем более не те, с чувствами которых следует считаться. Ты уже третий год твердишь одно и то же. Смени пластинку, зло выплюнул Тоя, резко поворачиваясь лицом к Кита, достал. А то что, Тодороки, поинтересовались сзади и толкнули, так что Тоя чуть не упал, но его тут же подхватил стоящий рядом Такэда. Нажалуешься на нас своему попеку? Перед носом у любопытствующего тут же возникло алое перо, целясь своим острым концом прямо в глаз весельчаку. Ты не сомневайся, оно острое, предупредил Такэда, распушив свои крылья и тем самым становясь больше. Толпа притихла, с недоумением наблюдая за оскалившимся новеньким. Что ж, господа и дамы, раз уж у вас к нам иных претензий нет, то позвольте откланяться. Мне еще столько всего надо обсудить с моим старшим товарищем, то я тихо рыкнул, когда парень, куда как мельче него самого, потащил его вон из этой толпы. Ты, ты, Такэда, отпусти. От злости Тодороки вспыхнул голубым пламенем, а Такэда резво отпрыгнул в сторону, прижимая к груди обожженную руку. На его лице читалось искреннее непонимание. Прости, я сделал что-то не то. Он уставился на свою поврежденную кисть. Но я подумал. Ты не думал. Вскинулся Тоя, сжимая кулаки. Зачем ты вообще влез? Это не твое дело. Я бы сам смог разобраться. Ты же выставил меня слабаком, что не может сам за себя постоять. Прости, я не хотел. Да пошел ты. Не хотел он. Да плевать мне, что ты там хотел или не хотел, все равно уже ничего не изменишь. Той развернулся и пошел по коридору по направлению к лестнице. Такэда, немного помявшись, последовал за ним. Той, Тодороки, пожалуйста, слушай, Такэда, отвали от меня, а, видеть тебя не могу больше. Но, ты что, глухой, что ли, отвали, от, меня, что из этого тебе непонятно, отвали. И он лихо перепрыгнул через перила лестницы. Кига рванул вперед, а его перья скользнули вниз, чтобы подхватить юного самоубийцу и не дать ему переломать себе все кости. Но, к огромному удивлению ястреба, Тодороки спокойно стоял пролетом ниже, выслушивая нотации от какой-то беловолосой девочки. Такэми прислушался к их разговору, отправив несколько перьев ближе к ним, чтобы не упустить каких-то деталей их разговора и в случае чего успеть вмешаться. Все же он ясно понял, что сына старателя здесь многие откровенно ненавидят и вполне могут ему навредить. «Ты мог и повредить себе ноги или спину», — говорила девочка, заламывая руки. «Я уже сколько раз тебе говорила так не делать. Ох, тебе что, совсем меня не жаль? У меня же каждый раз сердце замирает, когда я вижу, что ты...» «Ну извини, фую, я не думал, что ты тут окажешься», — прошипел в ответ Тоя. «Ты сказала все, что хотела. Тогда я пойду». «Нет, Тоя, стой». Девочка ухватила его за руку. «Ты опять спрыгнул, потому что тебя опять одноклассники доставали?» «Да, опять Кей». «Нет, Сис, все в порядке. Мне надо идти». Тодороки попытался высвободиться из схватки, но девочка не дала. «Тоя, почему ты вечно замалчиваешь свои проблемы?» — воскликнула она. «Мы же семья. Если ты расскажешь мне, то...» «Нет, Сис, у меня нет проблем, с которыми я бы не справился сам. Просто-просто, Сис, меня заставили приглядывать за новичком, и он мало того, что по пятам за мной ходил, так еще и выставил перед всеми слабаком. И ты от него сбежал?» «Да, Тоя, ты...» «Что, я, что, я...» «Не выдержал Тоя, я ему в няньки не нанимался, так что пусть этим занимается кто-нибудь еще, мне плевать». Все же, сумев вырваться из хватки сестры, он помчался вниз по лестнице. Девочка хотела было последовать за ним и остановить, но в итоге лишь махнула на него рукой и подняла голову вверх. Кичиро не успел спрятаться, так что лишь продолжил смотреть в ответ. Кажется, от его взгляда ей стало не по себе, потому что она практически тут же опустила глаза. «У нее с Тэй явно очень хорошие отношения, и если я хочу подружиться с ним, то мне стоит познакомиться и с его семьей, и узнать у нее больше о ее огненном братце», — решил ястреб, решив тоже спрыгнуть на следующий этаж, чтобы не тратить время на длительный спуск по лестнице. «И-и-и», — взвизгнула девочка, когда Кига приземлился прямо перед ней и, отступив немного назад, чуть не упала. Однако перья ястреба были достаточно быстры, чтобы успеть подхватить ее. «Ох, извини, я вовсе не хотел тебя напугать», — извинился перед ней Такэми, помогая вновь принять вертикальное положение. «Прости». «Нет-нет, тебе не стоит извиняться», — заверила его сестра Тои, поправляя свою юбку. «И спасибо, что помог мне не упасть, это было бы весьма неприятно, не могу не согласиться. Кстати, я Такэда Кичиро», — представился ястреб, слегка поклонившись. Девочка, удивившись подобному, сделала в ответ книксен. «Очень приятно, Тодороки Фуюми. И ты сестра Тои Тодороки?» «Да, а ты, ох, ты тот самый новичок, к которому приставили Тою, верно?» Получив утвердительный кивок, Фуюми вновь опустила глаза. «Ох, ты прости его за то, что он вот так вот сбежал от тебя. Хорошо, просто, ну, ты, наверное, видел, какие у него отношения с одноклассниками, верно? Из-за того, что его принимают вот так, он стал крайне закрытым и нелюдимым, а потому всячески старается избегать общения с другими людьми, а ему еще и тебя навязали. В общем, да я все понимаю и совершенно не обижен на него», — заверил ее Такэми. «Я на его месте, наверное, поступил бы так же, особенно если бы за меня заступились». «Ах, вот оно что», — рассмеялась Фуюми. «Не переживай, Тоя действительно крайне болезненно воспринимает любые попытки помочь, даже с нашей стороны. Считает, что таким образом ему намекают, что он ни на что не годный слабак. Хотя это совсем не так, Фуюми», — раздался гневный крик, заставивший обернуться и Фуюми, и Кига. По лестнице поднимался Тоя в сопровождении крупного беловолосого мальчика. «Зачем ты ему это рассказываешь? Чтобы у человека было хоть какое-то представление о том, какого говнюка к нему приставили в качестве старшего товарища», — отозвалась Фуюми, показав братцу язык, и тут же повернулась к сопровождающему его лицу. «Нацу, а ты тут чего? Меня Тоя позвал», — бесхитростно ответил Нацу. Сказал, что он успел кого-то обжечь, и ему срочно нужен я, чтобы охладить место ожога, ну и обработать его. «Нацу», — возмутился Тоя, но мгновенно затих, поймав взгляд Такоми. «То есть ты сбежал от меня для того, чтобы найти, чем обработать мне ожог? Вот чего-чего, а этого ястреб от Тодороки не ожидал». Тоя вновь вспыхнул, а по его встопорщенным красным волосам пробежали синие искры. «Заткнись, пока я из тебя курицу гриль не сделал, и дай свою руку». «Да не мне, ему». Крепкий мальчишка осторожно взял в свои руки обожженную ладонь Такоми, начиная ее внимательно рассматривать. От его рук исходил блаженный холод, что, скорее всего, связано с его причудой. Странно, что огненный мальчишка сумел подружиться с кем-то, чья причуда является полной противоположностью его собственной. «Так я ему и не друг», — ответил Нацуа, когда ястреб осторожно высказал свои мысли, точнее, не просто друг, — уточнил он, заметив два шокированных взгляда от Тои и Фуюми. «Я его младший брат, да и моя причуда — смесь маминой и папиной. Могу как нагревать, так и охлаждать все вокруг себя. Вот твой ожог, к примеру». Продолжая одной рукой холодить ноющую кисть Кига, Нацуа второй полез в боковой карман своего рюкзака, выуживая из него какой-то наполовину истраченный тюбик. Выдавив прозрачную жидкость себе на пальцы, он мягкими движениями начал втирать гель в кожу. «Мальчики, скоро уже звонок», — обеспокоенно сообщила Фуюми, глянув на свои наручные часы, «и мне уже пора бежать. Давайте еще раз встретимся уже в столовой, на обеденном перерыве». «Не имею ничего против такого плана», — согласился Нацуа, отпуская наконец руку Такоми. «А как поедим? Устроим тебе экскурсию по школе. Что скажешь?» Поднял он голову, вопросительно глядя на Кига. «Я не против, Тодороки», — согласился ястреб и крайне удивился смешкам, раздавшимся со стороны его новых знакомых. «Я что-то не так сказал? Мы тут все трое Тодороки, балда», — сказал явно успокоившийся Тоя. «Чтоб не путаться, лучше называй нас по именам». «Тоя», — вновь представился он. «Нацуа, но можешь звать меня и Нацу», — сообщил здоровяк, возвращая тюбик с чудодейственной мазью на место. «Фуюми», — улыбнулась их сестра, вновь покосившись на свои часы. «Мое имя Кичира», — в свою очередь ответил ястреб и, слегка поколебавшись, добавил: «но лучше зовите меня Кей». Его прервала трель звонка. Не дослушав его, Тоя схватил его за руку, здоровую, и потащил вверх по лестнице, по пути крикнув брату и сестре, что они встретятся на обеденном перерыве. «Держись подальше от синеволосого парня», — остановившись перед дверью, сказал Тоя, не оборачиваясь к своему однокласснику. «Вторая парта у окна. Он вполне может тебе как-нибудь навредить за то, что ты решил вступиться за меня». С этими словами он открыл дверь и зашел в класс. Ястребу не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Следующий час прошел достаточно скучно. Кига часто ловил на себе неприязненные взгляды вмиг ополчившихся против него одноклассников, но Тоя старался держаться поблизости, чтобы ничего не вышло. Такоми с удивлением смотрел на Тодороки, который внезапно рьяно взялся исполнять свои обязанности куратора. А когда какой-то из пацанов решил прилепить жвачку к крыльям ястреба, Тоя сумел перехватить его за руку, хмуро поинтересовавшись, какого хрена он делает. В итоге шутник-неудачник улетел на разборки к завучу, а довольный собой Тодороки потащил своего подопечного в библиотеку. После получения учебных пособий они, с полными рюкзаками, направились в столовую. На резонный вопрос Кига, почему нельзя оставить книги в классе, Тоя ответил просто: сопрут или испортит, где их уже ожидали Фуюми с Нацуа, занявшие им места в очереди. «Тоя, Кичира, идите сюда», — позвала их Фуюми, радостно махнув им. «Мы заняли вам место». Такоми подошел ближе, присматриваясь к витрине, но достаточно быстро скис. Как и ожидалось, в столовой школы для детей богатых родителей и цены соответствующие, так что выданных ему карманных денег хватит лишь на то, чтобы взять себе немного риса. Видимо, придется ему сегодня, как и в последующие дни, немного поголодать. «Хей, Кичира, возьми попробовать эти замечательные танкацу», — предложила ему Фуюми. Такоми с ужасом глянул на ценник и помотал головой. «Тогда попробуй якитари», — меланхолично предложил Нацу, забирая из рук стоящий на раздаче девушки рамен. «Также у нас готовит весьма неплохой кацудан», — отметил Тоя, подозрительно глянув на окончательно сникшего товарища. «Эй, Кичира, «Ты чего? Я не голоден», — соврал Такоми, с трудом отводя взгляд от манящих блюд. Тоя прищурился, Нацу пожал плечами, мол, как знаешь. А Фуюми с сожалением посмотрела на Кига, но также ничего не сказала. Повисло напряженное молчание. Троица Тодороки расплачивалась за свои заказы, а Такоми пришлось отойти в сторону, чтобы не мешать остальным учащимся. Чтобы хоть как-то сгладить возникшую неловкость, ястреб предложил Фуюми помочь донести ее поднос, который она довольно сильно нагрузила. Она с благодарностью приняла его предложение, а сама скользнула вперед, выискивая свободный столик для их компании. «Тоя, Нацу, Кичира, сюда!» — позвала она, заметив, что из-за одного столов поднялась веселая компания. Парни тут же поспешили туда, пробираясь через толпу. Однако дойти до цели без каких-либо происшествий им не дали. Шедший последним ястреб внезапно для всех полетел на пол, едва не окатив окружающих всем тем, что было у него на подносе. Однако его перья сумели подхватить поднос, донося его до столика. Кига обернулся, и его лицо исказилось гримасой гнева. Над ним возвышался мерзко ухмыляющийся синеволосый парень, удерживающий под своей ногой несколько перьев и явно не собирающийся ее убирать. «Ох, прости», — с издевкой произнес он, делая еще один шаг и приминая второе крыло ястреба к полу. «Я не заметил твои крылья, подметающие пол. И если уж ты нанялся сюда уборщиком на полставки, почему не убрал с пола это?» Он практически ткнул Кига в нос какую-то обертку. «Кита!» — сжал кулаки Тоя, отставив свой поднос. «Отвали от него! Кто это тут у нас вякнул? Твоя персональная нянька?» «Да, новенький, или это ты, Тодороки, решил завести себе питомца, домашнего голубя?» — продолжил издеваться этот Кита. «Кита, прекрати! Если ты и дальше продолжишь так себя вести, у тебя будут неприятности!» Постаралась воззвать к его здравому смыслу Фуюми. Нацуа же решил не церемониться. Он просто подошел к все еще ухмыляющемуся Кита и, схватив его за шкирку, оттащил в сторону. Тоя тем временем помог Такоми подняться на ноги, недобро поглядывая на несколько ошарашенного таким поворотом Кита. Он даже и не представлял, что какой-то пацан младше него сможет так запросто его поднять. Насколько сумел понять Кига, Нацу вообще был неконфликтным парнем в противовес своему вспыльчивому старшему брату, так что для него подобное поведение явно было не характерно. «Ты!» — заверещал наконец пришедший в себя Кита. «Да я, да ты, да как ты посмел? Я тебя!» Он попытался было замахнуться, чтобы ударить своего обидчика, но тут подоспели Тоя и Кига. Один закрыл собой брата, зажигая пламя на ладонях, второй же направил на агрессора свои перья. «Я бы на твоем месте так не орал бы», — мягко начал ястреб, лениво оглядывая лицо вмиг побледневшего пацана. «Ты мало того, что испачкал мои перья своими грязными ботинками, потоптавшись на них, так еще смеешь угрожать моим друзьям. Ты действительно думаешь, что я спущу тебе это?» Кига прищурился. «И что же ты мне сделаешь, заморыш? Потыкаешь в меня своими перышками для смахивания пыли?» Продолжил храбриться Кита, но уже явно не так уверенно, как до этого. Улыбка Такоми стала еще шире, но не успел он даже попытаться продемонстрировать что-то из своих навыков, приобретенных в академии, как над их головами раздался звучный голос завуча Шорка. «Что тут у вас происходит, Кита, Тодороки, Такеда? Что вы опять натворили?» «Мы, ничего, сэр», — вступила Фуюми. «Это Кита хотел неприятностей. Мы просто помогли Кито есть Такеде, когда к нему начали приставать». «Да, сэр», — подтвердил хмурый Тоя. «Он наступил на кончики крыльев моего подопечного, из-за чего тот упал. Вместо того, чтобы отпустить его перья и извиниться, Кита лишь больше потоптался по ним. Мы с Фуюми попытались урезонить его, но, поскольку наши слова не возымели на него никакого действия, и он все еще удерживал Такеду в лежачем состоянии, Нацу оттащил его в сторону. Тогда Кита предпринял попытку напасть на моего младшего брата, но Такеда успел ее предотвратить. Спасибо ему за это», — он благодарно кивнул слегка ошалевшему Кига. «Это так?» — сурово сдвинув брови к переносице, поинтересовался завуч у невысказавшихся участников данного инцидента. Кига и Нацу кивнули, поддерживаемые согласным гулом толпы очевидцев. Кита гордо вскинул голову. «Это неправда, сэр. Да, я и впрямь случайно наступил на перья Такеды, что волочились по земле, но я извинился и даже хотел помочь ему подняться, когда на меня налетел этот амбал и избил». Он обвинительно ткнул пальцем в Нацуа, что являл собой идеальный пример спокойствия, на все обвинения лишь слегка приподнял в удивлении брови. Тоя же Скига уже была открыли рты для возмущений, но их одернула Фуюми, нервно кусающая губу, ей тоже это не нравилось, а после этого мне начали еще угрожать эти двое. Какая интересная версия, скептически отнесся к его рассказу Шорк, думаю, директору будет очень интересно услышать обе эти истории, как только вернется. Так что завтра жду всех пятерых. С родителями, он обвел всех пристальным взглядом, и даже не думайте, что сможете как-то извернуться. Я лично сообщу вашим родителям о происшествии, после чего удалился. Кита, толкнув в бок ни в чем не повинную Фуюми, плюхнулся за стол, рявкнув на окруживших его приятелей, чтоб они не лезли к нему. Троица Тодороки вместе с Кига тем временем села за свой стол. «Вот мраза-то», — прошипел Тоя, с ненавистью глядя в спину недруга, — «из-за него отца от работы придется оторвать, скотина». «Может, все и обойдется?» — с надеждой спросила Фуюми. «Может, он маме позвонит?» «Так папа в любом случае узнает», — пожал плечами Нацу, принимаясь за свой рамен. «Хотя вы правы, еще одной встречи с ним наш директор может и не пережить, или мы можем не пережить. Он же на нас после каждого папиного визита волком смотрит и придирается по любому поводу», — рыкнул Тоя, со стервенением наматывая лапшу на палочки. Фуюми лишь вздохнула и подвинула молчащему Кига тарелку с якитари. «Возьми», — ответила она на его вопросительный взгляд, — «после такого стресса необходимо поесть». «Ну надо же, вляпаться в такую неприятность в первый же свой день!» Она покачала головой. «Я не голоден», — вновь повторил Такоми, однако его желудок тут же предательски заурчал. «Ага, именно поэтому с таким видом смотришь на еду, словно тебя неделю не кормили», — хмыкнула Фуюми. «Ешь давай, но, я не могу запла». «Ничего, рассчитаешься в другой раз», — отмахнулась девочка, тоже принимаясь за еду. «Так ты кошелек дома забыл?» — удивился Тоя. Так бы сразу и сказал, а не корчил бы из себя сноба, что слишком хорош для еды из нашей столовой. Тоя, тихо одернул его Нацу, тебе стоит прекратить считать всех подряд зазнавшимися снобами. Можно подумать, это я виноват, что именно они нас и окружают по большей части, фыркнул Тоя и, кинув мимолетный взгляд на Такоми, бросил, прости, был неправ. Но я все же предлагаю отомстить Кита за испорченный первый учебный день. И как же, гений? С явным скепсисом в голосе спросила Фуюми. «Можно ему в чай слабительного подлить?» Невозмутимо предложил Нацуа, доставая из кармана небольшой флакончик. «Яда у меня, увы, нет». «Какое упущение!» Саркастически отозвался Тоя. «Но вот нас к его столику близко не подпустит. Я могу ему что-нибудь подкинуть», встрял молчавший до этого Кига. «С помощью своих перьев», уточнил он в ответ на молчаливый вопрос. «Правда, со слабительным будет сложно, нет ли чего-нибудь другого? У меня есть резиновый паук», — воспрял духом Тоя, — «тетя вчера подарила. Его сможешь подбросить? Покажи». Тодороки полез в рюкзак и, осторожно оглянувшись, раскрыл свой кулак. Вся четверка склонилась над столом, рассматривая небольшого паучка, что лежал на ладони. «Могу, это гораздо проще», — кивнул Кига. И тут же его перо подхватило паучка и исчезло в толпе. Несколько минут прошло в напряженном молчании. Кига полностью сосредоточился на своем пере, а остальные ожидали результата, пытаясь занять себя едой. И тут вдруг раздался истошный визг. Вся четверка резко подорвалась со своих мест, наблюдая, как Кита взвивается с места и изо всех сил отталкивает от себя свой стол. «А-а-а, паук, паук в моем чае!» — визжал он, практически переходя на ультразвук. «А-а-а, и такой огромный! Какой паук? Откуда паук?» Заволновались окружающие, а некоторые зазирались по сторонам, словно и впрямь пытаясь найти огромного паука. Вновь зазвучал громоподобный голос завуча, к которому присоединились причитания девушки, что стояла на раздаче. Разборки шли полным ходом. Под раздачу попали все, кому не повезло в тот момент оказаться рядом с перевернутым столом. Кига и троица Тодороки поспешно доедали свои порции, чтобы не дай бог еще и к ним не возникло каких претензий. Доев, они пулей вылетели из столовой. «Ну ты, Кичира, даешь», давясь от хохота, сказал Тоя, хлопнув Такоми по плечу. «Как тебе удалось провернуть это?» «Секрет фирмы», отозвался Кига, тоже довольный удавшейся шалости. «Кстати, на, возвращаю». И он передал удивленному Тое спасенного в общей суматохе паука. Пусть это было и не слабительное, но все равно вышло эффектно. Широко улыбнулся Нацуа. Фуюми покачала головой, но тоже не могла сдержать улыбки. Это действительно было забавно, была вынуждена признать она. «Кстати, Кичира, к Как ты относишься к тому, чтобы на выходных собраться вместе и отпраздновать начало учебного года? Предложил Нацуа. Да, Кичиро, давай с нами. Поддержала его Фуюми. Мы как раз знаем замечательное кафе, где продают вкуснейшую выпечку. Ха, хорошо, согласился Кига, внутренне ликуя. Все сложилось куда лучше, чем он рассчитывал. Тоя задумчиво провожал взглядом фигуру Кичиро, глядя из окна автомобиля. Фуюми и Нацу были от его нового знакомого в восторге, наперебой радуясь тому, что у него наконец-то появился друг. И сам Тоя был с ними отчасти согласен. Такэда действительно казался неплохим парнем, с ним было весело и интересно, но что-то было с ним не так, и Тоя был твердо намерен выяснить, что именно. Глава 7. Телепорт. Таким образом, Тодороки, твой план вполне работает, завершила свой рассказ Макото, поправляя свою прическу. Я устало потер виски, уставившись на монитор компьютера, с которого на меня взирала свояченица, однако, я думаю, если бы об этом во всеуслышание заявил кто-то с большим авторитетом, чем у меня, толку было бы больше. Не переживай на этот счет, отозвался я, для начала стоит подвести население к этой мысли, подготовить их умы, а уже потом. А потом сам решил выступить с вдохновляющей речью, фыркнула женщина, недовольно глядя на меня. Да к тебе никто не прислушается, особенно после того, как ты. А кто говорил про меня? В свою очередь удивился я, ты же лучше всех знаешь, что я думаю о твоей журналистской братии. И почему я с ними не работаю, ты исключение, и то как родственница. Макото недоверчиво хмыкнула, но я знаю кое-кого, кто вполне подходит для этой роли. Да и он сам будет только рад. Ты имеешь в виду всемогущего, догадалась она, но он возвращается только через неделю. Вот именно, всего лишь неделя на то, чтобы подготовить общественное мнение. Ударил я кулаком по столу, чем ни капли не впечатлил журналистку, и это время надо использовать максимально эффективно. Максимально эффективно? Ну-ну, посмотрим, что я смогу сделать, неопределенно мотнула головой Макото. Кстати, как прошел первый учебный день моих любимых племяшей? Тоя с Нацуа опять вляпались в какую-то историю, отозвался я, невольно напрягаясь, вроде как они вступились за новенького и слегка перегнули палку. Если хочешь подробностей, лучше позвони Рей, она сегодня ходила к директору, а не я. И что же тебе помешало, а, любящий папочка? Прищурилась моя свояченица, что, работа в первую очередь, отчет перед комиссией общественной безопасности, скривился я, им почему-то потребовался он именно сегодня, именно в первой половине дня. И главное, были бы в деле еще какие-то подвижки, а так, я махнул рукой, эх, да что там говорить, да, нелегкая у тебя работка, посочувствовала мне Макото, издевательски смахнув с ресниц несуществующую слезу, меня аж на слезу пробило. Ха-ха, кисло улыбнулся я, очень смешно, тебя сегодня вечером ждать, решил я сменить тему разговора, можешь даже не надеяться, что я не приду, ухмыльнулась она, заодно из первых рук узнаю, что там у Тои с Нацуа случилось, и тебе придется смириться с тем, что я теперь буду часто бывать у вас в гостях, привыкай, НГИ, издевательски протянула мое имя Макото и отключилась, да чтоб тебя, выругался я, откидываясь назад в кресло, денек выдался на ужас утомительным, не, то, что мои мелкозавры не смогут прожить первый учебный день без происшествий, это было и так понятно, и я уже морально был готов к тому, что нам с Рей придется сегодня навестить господина директора. Я даже устроил себе выходной в этот день, и поначалу все было хорошо. Нас и впрямь вызвали к директору, и мы уже готовились ехать вместе с детьми, как вдруг мне позвонил господин глава копа и велел немедленно выехать к нему с отчетом. И ведь не пошлешь гада ко всем чертям. Что делать? Пришлось отпустить Рей одну. В штабе копа меня мурыжили по полной программе, вызнавая каждую мелочь из того, что нам удалось нарыть по делу о пропадающих детях, а информации у нас было совсем немного. За эти полтора месяца отсутствия всемогущего нам удалось узнать лишь то, зачем эти ублюдки похищают детей. Для этого пришлось пообщаться с массой врачей, изучить множество материалов по самим детям, чтобы в итоге узнать, что практически каждый ребенок представлял из себя ценность для будущего поколения. Мой специалист, что лично занимался этим вопросом, так и сыпал научными терминами, пытаясь объяснить мне диагнозы этих детей, но все равно единственное, что я из всего этого понял. Дети представляют собой ценный генетический материал, который хорошо себя проявит в следующем поколении, если правильно подобрать партнера, и, если принять за рабочую версию тот факт, что детей используют именно для подобных целей, то многое становится понятным. Какая там у нас страна считается родиной биологического оружия? Не Япония ли часом? Вот, судя по всему, наши друзья решили, что прогресс с прогрессом, причуды причудами, а традиции нарушать нельзя. Вот и занимаются этим непотребством, евгеникой. Хотя, если подумать, то я-то чем лучше? Ну, то есть старатель. Он ведь тоже именно этим занимался, по сути. Но, с другой стороны, тут масштабы побольше. Да и в моем случае обе стороны были согласны. Как бы то ни было, этих дебилов все равно требовалось поймать и как можно скорее. И вот тут-то как раз и главная загвоздка. Кому нужны дети для подобных экспериментов? Этот доктор Взо, которого мне так сильно напоминает мой семейный врач Дарума Уджика. Так он вроде с трупами возился, а живые дети ему нафиг не сдались. А кого я еще знаю? Да никого, хотя их много. И в подпольном мире они весьма известны. Да вот только старатель не озаботился в свое время выходом в этот самый мир, а теперь для меня, как героя номер два, он был вообще закрыт. Так что с этой стороны подход приходилось искать, сука, учей ночноглазу. Я же со своей стороны продолжал сбор и анализ данных из официальных и открытых источников, усилил патрули, чтобы предотвращать подобные случаи. Ну, а когда выяснил, что у меня есть свояченица в средствах массовой информации, что ж, идея внедрить в умы людей мысль о том, что дети, цветы жизни, будущее нашей страны и прочее, и прочее, и прочее, а посему нельзя так безответственно относиться к их безопасности и оставлять их на улице без присмотра, пришла мне в голову сама собой. Правда, я думал, Макоту придется долго и упорно уговаривать, а нет. Она приняла эту проблему достаточно близко к сердцу и пообещала сделать все, что в ее силах. И надо признаться, что работенка ей предстояла не из легких. Я даже не знаю, как она это решила делать, однако, по ее словам, уже достаточно много телеканалов согласились осветить эту тему. Да и возвращение Ташинари на следующей неделе может помочь в закреплении нужной нам общественной мысли. Но об этом моем маленьком экспромте комиссии общественной безопасности знать не стоит. Коповцу такой расклад не понравился, но орать он на меня не стал. Побоялся. Все-таки шикарную мне НГИ оставил репутацию. Никто не лезет, никто не указывает, как жить и что делать, лепота практически. Однако глава КОПа все же свое недовольство нами высказал, мол, работать усерднее надо. Зря он так, я и так был на взводе, а тут он еще. В общем, вспылил я и высказал ему все, что я думаю о деятельности комиссии в целом и о нем в частности. Так вспылил, что аж сработала система пожаротушения. В итоге мало того, что я был злой, как собака, так еще и весь вымок до последней нитки. Домой решил не возвращаться, раз уж все равно большую часть выходного потратил на работу. Так хоть посмотрю, что нового могли нарыть ночноглаз и цукаучи, да пар спущу, поймав парочку преступников во время патруля. Господин старатель, ко мне в кабинет ворвался Шон, преследуемый по пятам полусонным мерой, бормочущим себе под нос, что герои должны быть более вежливыми и учтивыми по отношению к более опытным коллегам. Шон же был так взволнован, что пропустил все замечания своего куратора мимо ушей и быстро протараторил. «Господин старатель, только что произошел новый случай. Девочку, которую после смерти родителей отвозили в детский приют, забрали прямо из-под носа органов опеки. И тоже это сделал кто-то с причудой телепортации. У нас есть шанс наконец разобраться со всем этим». «Стоп. Шон, откуда у тебя эта информация? Только что нам поступил звонок, сэр», — отрапортовал парень. Звонил представитель органов опеки, который должен был сопровождать девочку сейчас. «Погодите, я записал ее имя». Шон начал рыться в бумагах, что притащил в своей папке. «Да, Елену Дымову, дал же Бог фамилию, до детского дома, где она должна была жить после гибели родителей. Что с родителями?» Тут же поинтересовался я. «Они иностранцы? Ну, у них паспорта подданных Японской империи», — пожал плечами Шон. «Да и девочка тоже родилась именно здесь. А так они вроде иммигранты, вот только не скажу, откуда. Возможно, откуда-то с территории страны СНГ», — зевнул Мера, устраиваясь у стеночки, судя по фамилии. «А как они погибли?» Стало любопытно мне. Тут свою роль могла сыграть любая мелочь. «Погибли в автокатастрофе. Несчастный случай», — сообщил Шон. «Отец не справился с управлением на скользкой после дождя ночной дороге и вылетел с трассы. Никто не выжил. Дочь в это время была дома, так что осталась лишь она одна. Родственников, что могли бы позаботиться о девочке, не нашли, ну и было решено отправить ее в приют. Могли их смерть специально подстроить? Вполне вероятно. Думаю, не стоит исключать такой возможности, кивнул Шон. Что известно о девочке? Ее причуда? По официальным документам она числится как беспричудная, не открывая глаз, отозвался Мера. Ну, по крайней мере, так сообщили из органов опеки. Ясно. Шон, передай Лозе, чтобы собирала отряд для исследования места преступления, приказал я. Шон тут же испарился, побежал выполнять поручение. Мера лениво отклеился от стенки. Вы тоже поучаствуете? Безразлично поинтересовался он. Да, кивнул я, думая уже о своем. Да, стоит этим заняться лично. Мера, вы с нами? Если Шон идет, то и я иду, все с тем же безразличием ответил Мера. Я кивнул. Я скучающе слушал представителя органов опеки, который, захлебываясь своим негодованием, пытался мне что-то высказать о нашей работе как героев. Вокруг нас сновали мои сотрудники, пытаясь отыскать хоть какие-то улики. И делали они это с таким энтузиазмом, что я даже задумался, а не спросить ли с администрации города денежную оплату за уборку данного участка. Пока я предавался своим мыслям, пропуская мимо ушей слова разоряющегося парня из опеки, ко мне подбежал Шон. «Сэр, я глянул на камеры наблюдения ближайших магазинов, что выходит на эту улицу», — начал он, чуть ли не подпрыгивая от избытка эмоций, и они смогли засечь момент похищения. Причем преступника удалось рассмотреть с нескольких ракурсов, и его лицо вполне хорошо было видно, так что мы сможем наконец отыскать тех, кто занимается похищением детей. «Ты отослал материалы в агентство, чтобы они пробили преступника по базам?» — поинтересовался я. Паренек активно закивал головой. Я благосклонно улыбнулся ему. «Отлично. Значит, нам остается лишь ждать, когда они завершат свою работу. Больше нам тут делать нечего», — я махнул рукой, приказывая своим людям закругляться. «Все, сворачиваемся. Доставьте все, что нашли, в агентство и свободны». Но что-то мне не давало покоя. Нет, раньше похищали самых разных детей, и с причудами, и без причуд. Но в этот раз все было как-то не так, все же ранее они были куда более осторожными и так глупо на камеры не попадались. Хотя ребята могли и расслабиться из-за того, что все им сходило с рук, но все же это маловероятно. Поэтому я попросил Шона скинуть эти записи и мне, чтобы я мог в свободное время поизучать их тоже. А сейчас мне стоило переодеться и наконец вернуться домой. Что-то я устал от всего этого, но даже дома мне отдохнуть спокойно не удалось. Стоило мне шагнуть за порог, как на меня тут же налетели дети, активно радующиеся моему возвращению, при этом едва не свалив меня с ног. Практически тут же на меня посыпались возмущения на Кита, на директора и на школу. Единственным светлым пятном в их сбивчивом рассказе о новом школьном дне был их новый знакомый Кичиро Такэда, о котором вся троица отзывалась с полным восторгом. Постоянно перебивающий их что-то вносил лишь больше сумбура, так что я практически вообще перестал понимать, что происходит и о чем мне говорят. Но меня, к счастью, спасла Рей, пригласившая нас всех к столу. Я же быстро сбежал в спальню, чтобы переодеться. Дальше все шло вполне тихо и мирно. Дети, конечно, шумели, как, впрочем, и всегда, но это было весьма успокаивающе. Рей, улыбаясь, рассказывала о встрече с директором. Как оказалось, мне не стоило ни за что волноваться. Пусть меня и не было, чтобы поддержать ее, но зато там была мать Кичиро Такэды, который тоже вместе с моими обормотами оказался замешан в эту историю. Так вот, эта женщина, по словам моей супруги, с абсолютно спокойным выражением лица выслушала все обвинения, и в адрес Тои Инацуа, и в адрес своего сына, и даже в адрес Фуюми. Правда, я понять не могу, что она-то сделала, после чего все с тем же спокойствием начала отчитывать самого директора, который допускает такие ситуации в своей школе. Рей даже говорить ничего не пришлось. Эта дамочка сама довела господина директора и старшего Кита Дайкоты, и в довершение добила тем, что поблагодарила мою бравую троицу детей за то, что вступились за ее сына, и Рей за то, что она вырастила таких детей. Моей супруге эта дамочка тоже понравилась, как и ее сын. Появление Макоты отвлекло мое семейство от меня, так что я смог сбежать от них и спокойно глянуть видео с похищением девочки. Вот она в сопровождении представителя опеки выходит из машины. Вот он говорит ей что-то и идет к главному входу в приют, оставляя девочку одну. Малышка стоит возле машины, скучающе оглядывая окрестности. Внезапно рядом с ней оказывается какой-то парень, кажется, ему где-то около 20 лет. Девочка сперва отшатывается от него и, судя по открытому рту, кричит. Однако стоило похитителю поднести к ее носу палец, призывая к молчанию, как она замолкла и радостно улыбнулась. Значит ли это, что у нашего похитителя был союзник, что использовал свою причуду, чтобы вызвать у девочки доверие к похитителю, или какой-то прибор аналогичного действия? И вот девочка уже протягивает руку преступнику, мгновение, и они оба исчезают в смазанном пятне. Больше ничего интересного не было, хотя я и посмотрел эту сцену с разных сторон и разных камер. Преступник выглядел, да как обычный парень, в толстовке и джинсах, темные волосы. Вот и все, что я мог сказать о внешности этого человека. Ничего примечательного вроде хвоста, рогов или чего-то еще, что бросилось бы в глаза, я не обнаружил. Да, ищи теперь такого. Но все же меня крайне смущал тот факт, что девочка пошла с ним по доброй воле, да еще и так улыбалась. А ночью, когда уже весь дом лег спать, мне позвонили сказать, что кроме девочки пропали еще все документы на нее, ее одежда, игрушки и личные вещи. Это меня насторожило еще сильнее. Интуиция мне подсказывала, что что-то здесь не так. Однако разобраться решил с этим утром, чтобы не злить еще сильнее Рей, и без того недовольную столь поздним звонком. А то ведь она может устроить мне сладкую жизнь. Следующий день ничего нового не принес. Мои специалисты все еще искали по всем видеокамерам и всем официальным источникам нашего похитителя. Органы опеки что-то темнили. Ну а на третий день поисков наконец был обнаружен человек, крайне сильно похожий на нашего похитителя. Туда сразу же рванул ближайший патруль, и уже через час в допросной сидел похититель маленькой девочки в противопричудных наручниках под пристальным наблюдением моих людей. Девочку нашли достаточно быстро в квартире, что снимал этот парень, и в скором времени должны были доставить сюда. Однако, судя по рам на заднем фоне, девочка была против такого расклада. Немного подумав, я позвонил Рей, попросил ее приехать вместе с Шато. Все же присутствие другого ребенка наверняка успокоит нашу жертву похищения. А пока стоило разобраться с самим похитителем. Когда приоткрылась дверь, парень резко поднял голову, но увидев меня, резко опустил ее, не скрыв презрительного фырка. Я удивился такой реакции и присел напротив него, выложив на стол папку с документами. «Ну здравствуй», парень вновь презрительно хмыкнул, но все же поднял на меня взгляд, пристально вглядываясь мне в лицо, «как тебя зовут? А вы что, сами не смогли накопать?» Его губы скривились, я даже бровью не повел. «А вы готовы подождать еще пару часиков?» Так бы сразу и сказали. «Уве, Иван, Иван Дымов», прервал меня юноша, с ненавистью глядя на меня, «вы довольны?» «Более чем», ухмыльнулся я. «Итак, Иван, ты знаешь, почему ты здесь?» «Хм, дайте подумать, наверное, потому что я забрал свою сестру силой после долгих ни к чему не приведших попыток сделать это законным путем», язвительно поинтересовался парень. «Значит, Елена Дымова, которую ты похитил, твоя сестра?» уточнил я. «Да, она моя младшая сестренка, о которой родители просили меня позаботиться, если вдруг с ними что-то случится». «Случится? У ваших родителей были враги, кто-то, кто желал им смерти». «Нет, но родители перестали считать Японию безопасной страной, ведь здесь каждую минуту может произойти нападение злодеев, а вы, герои, даже не почешетесь, пока не приедут журналисты. Поэтому они отправили меня учиться в Россию, да и сами хотели вернуться туда, как только у отца закончится срок контракта, но не успели. И ты решил забрать свою сестру подальше от опасности? Почему не сделал это законным путем? Все же ты ее родственник, ты мог настоять на том, чтобы взять ее под свою опеку. Вы это так говорите, будто я не пытался», — вскричал парень, попытавшись вскочить со своего места, но наручники не дали ему этого сделать. «Я пытался, и неоднократно, но нет, меня послали по известному адресу. Эти самодовольные, напыщенные ублюдки, конечно, они с этого деньги получают, они не хотят их лишиться», — продолжил уже на русском он свою гневную тираду. «Я, видите ли, не могу обеспечить ребенка всем необходимым, поскольку не имею постоянной работы, не могу за ним ухаживать, так как сам всего год как перестал быть ребенком. Уроды, и почему ты не попытался попросить помощи в посольстве? Я тоже перешел на русский, чем знатно напугал парня. Он с ужасом таращился на меня, пытаясь совладать со своим голосом. Я, вы что, понимаете? Да, я понимаю по-русски, не надо так на меня смотреть. Так все же, почему ты не просил помощи в посольстве? Парень замялся, опустив глаза вниз. Повисло неловкое молчание. Только не говори мне, что ты здесь нелегально, фыркнул я, а когда увидел, что он с изумлением уставился на меня, удивленно поднял бровь, что, правда нелегально, тогда понятно, почему мы не нашли тебя в официальных документах, и почему ты не пошел в посольство, и что вы собираетесь теперь со мной и моей сестрой сделать, тихо поинтересовался Иван, разглядывая свои ногти. Я же задумался, ты понимаешь, что у тебя будут очень большие проблемы, если мы тебя сдадим властям, поинтересовался я и, дождавшись кивка, продолжил, а учитывая твою причуду, тебя будут прессовать очень и очень сильно. Все же люди с твоей причудой очень интересны правительству любой страны. Это на что это вы намекаете? Возмутился парень. Хотите сделать мне предложение, от которого я не смогу отказаться? Предложение тебе все равно подобное сделают, спокойно отозвался я. Вопрос лишь, хочешь ли ты быть рабом японского правительства или тебе было бы интереснее мое предложение? Вы пока еще ничего не предложили, сквозь зубы выдохнул юноша. Я улыбнулся. Ничего сверхъестественного. Я предлагаю тебе постоянную работу и защиту. Тебе и твоей сестре. Почему я должен тебе верить? Разве ты не должен подчиняться правительству? А, герой номер два? Ну, думаю, с ним мы сможем найти компромисс, отозвался я, хотя... Чего это я перед тобой распинаюсь? Ты все равно мне не веришь, а потому, я дам тебе время подумать, до завтра, до тех пор пока побудешь здесь, в камере, запаниковал Иван. Я вздохнул и наклонился ближе, а это уже как тебе больше нравится, звякнули наручники, отцепляясь от стола, но я бы тебе посоветовал отправиться к нам в общежитие, заодно с сестрой встретишься, с Леной, что с ней, как она тоже здесь? Посыпались на меня вопросы, я фыркнул, идем за мной, сам увидишь. Иван последовал за старателем, тихо чертыхнувшись. Этот урод все же оставил ему блокирующие его причуду браслеты, так что сбежать у него вряд ли получится. Все же этот ублюдок не зря занимает свое место в геройском рейтинге Японии. Босс, воскликнул довольно молодой паренек, судя по всему, стажер, недовольно покосившись на Ивана, почему вы его выпустили, он же, это не он. Покачал головой старатель, мы ошиблись и погнались не за тем, так что наше расследование никак не продвинулось. Но он ведь похитил ту девочку, и у него причуда телепортации. Чуть не взвыл пацан, с ненавистью глядя на ничего не понимающего Дымова, не может быть, чтобы он не был связан. Шон, я разделяю твое разочарование в этом вопросе. Повысил голос его начальник, но он к тем похитителям не имеет ровным счетом никакого отношения. Так что успокойся и прекрати на него смотреть волком. Но он все равно виноват в похищении этой девочки. Не унимался этот Шон, а вы его так спокойно выпускаете. Что, если он сбежит? Вот ты за ним и присмотришь. Решил старатель, все, он переходит под твою ответственность вплоть до завтрашнего дня. Упустишь его? Он крайне многозначительно промолчал, отчего парень побелел и быстро пристроился рядом с Иваном. Тот недовольно покосился на него, но промолчал. «Шон, девочку уже привезли?» – поинтересовался герой номер два, вызывая лифт. «Да», – поморщился Шон, она такую истерику закатила. Успокоилась только когда госпожа Тодороки приехала. Потом они с леди в столовую пошли. «Думаю, они до сих пор там». Старатель довольно кивнул чему-то своему. «Это просто замечательно, думаю, нам было бы неплохо присоединиться к ним». Он повернулся к Ивану. «Думаю, твоя сестра будет рада видеть тебя». «Кстати, заодно познакомишься с главой нашего общежития, Шон, он же в столовой сегодня дежурит?» «Да, сэр, но, зачем принтера знакомить с ним?» Паренек глазами показал на Дымова, который уже начал потихоньку закипать от такого к себе отношения. «Ну как тебе сказать?» – усмехнулся герой. «Я все еще надеюсь завербовать этого кадра к нам в агентство». Иван лишь молча зашел в лифт. Ему хотелось просто увидеть свою сестру. «А там уже видно будет. Ваня, Ваня!» Услышал он голос Лены, стоило лишь створкам лифта открыться, и тяжелый комок врезался в него. «Лена, а ты чего такая чумазая?» Увидев ее измазанную в чем-то липком мордашку, тут же поинтересовался Иван. «Дьявол, что тут произошло?» В свою очередь рявкнул старатель, обводя ошалевшим взглядом столовую, по которой словно торнадо прошлось. «Папа!» Последовал в ответ радостный детский крик, и из-под стола показался не менее измазанный едой мальчуган. «Старатель!» Проревела полная женщина, выглядывая из-за прилавка. «Я подам заявление на увольнение. Это уже второй случай порчи продуктов за последнюю неделю. И за чей счет? За мой, за мой!» Пробормотал старатель, делая шаг назад. «Да я и в прошлый раз все компенсировал. Старатель, почему всякий раз, как кто-то из твоей семьи оказывается у меня в столовой, происходит черти что?» «А?» Уже спокойнее спросила женщина, щелкая пальцами. После этого жеста стены столовой начали потихоньку светлеть и очищаться от клякс еды. «Ты бы хоть провел разъяснительную работу среди них, что ли? Я больше так не буду. Честно-честно», — отозвался из-под стола мальчишка. «Пап, ты только не ругайся, ладно? И Лена тут совсем не виновата. Лена, тут уже грозно сдвинул брови Иван, что ты опять учудила. Она тут ни при чем». Попытался вступиться за нее мальчик, выползая на свет. «Это я виноват». «Нет, это моя вина», — возмутилась Лена. «Я первая вылила ему компот за шиворот». «За что? Шата, что ты такого натворил?» Мальчик вновь скрылся под столом, откуда буркнул. «Да ничего такого, просто сказал, что быть беспричудным не зазорно». «Лена, ты опять за свое?» «Ему легко говорить, у него вон какая классная причуда, огненная». «Шо это-о? Я говорил тебе, что хвастаться своей причудой некрасиво». «А боже, что тут произошло, пока нас не было?» Иван повернул голову. Возле двери стояли две женщины и недоуменным взглядом обводили помещение. Старатель попятился, а Шон постарался спрятаться за растением. «Сейчас что-то будет», — пронеслось в голове у Ивана. «Вань», — потянулась в кровати Лена, уставившись на брата любопытными глазками. «Ваня, чего тебе, мелочь?» «Я не мелочь», — притворно обиделась девочка. «Я человек». «Чего хотел, человек?» — усмехнулся парень, присаживаясь рядом с ней на кровать. «Вань, а Ваня мы тут надолго, а тебе здесь не нравится?» «Нравится», — девочка сильнее закуталась в одеяло. «Я бы хотела здесь остаться. Дядя старатель такой смешной, а тетя Рей очень добрая, и тетя Леди тоже, хотя она пытается это скрыть, и кормит тут вкусно». Иван глянул в окно. «Да, старатель очень расчетливым гадом оказался. Видел, что ради сестры Иван пойдет на все, и сыграл на этом. Все это представление было разыграно специально для Ленки, вся эта экскурсия, даже появление этого мальчишки, с которым Лена достаточно быстро спелась. И ведь, главное, оно сработало». Иван и впрямь стал склоняться к мысли, что стоит остаться здесь. В дверь осторожно постучались. «Извините, можно?» В комнату заглянул начальник общежития. «Через полчаса отбой, после которого выходить из комнат без необходимости не рекомендуется. На вас может среагировать система безопасности, и вы поднимете на уши всех сотрудников. Если у вас есть какие-то жалобы и вопросы, советую обратиться с ними сейчас, пока я здесь. А можно, можно с вами поговорить наедине?» — поинтересовался Иван. «Эй, а я?» — тут же возмутилась Лена, поднимаясь на кровати. «А у тебя есть жалобы?» — поднял бровь ее брат. «Нет». «Ну тогда ложись спать, непоседа. А мне надо поговорить о скучных взрослых делах». «Хорошо, давайте выйдем», — предложил принтер, вновь открывая дверь. Иван последовал за ним. «Итак, о чем вы хотели?» «О работе в этом агентстве», — перебил его Дымов. «Как только закрылась дверь, ваш босс сделал мне предложение о работе. Мол, нам нужна твоя причуда, и если будешь работать на меня, то я тебя отмажу от всех обвинений». «Хе, это очень на него похоже», — усмехнулся принтер. «Я сам к нему попал подобным образом.